Но однажды его пронесло чудом. Теперь он уже не помнил, что это была за неприятность, когда он чуть не попался, и он, испугавшись, перестал прогуливать. А до этого, в свободные дни, Курт бродил по безмолвной промышленной зоне, окружавшей его район, среди газгольдеров старого газового завода, среди градирин, пустых фабрик, мимо луж странного цвета почернелых кирпичных будок, вдоль канала и платформы с отсутствующими рельсами. Некоторые фабрики были снесены целиком, другие — только наполовину. Градирни взрывать было опасно. Они дожидались, когда их разберут по кирпичку. Здесь выросли и работали отец Курта и другие мужчины района. Безлюдный пейзаж навевал грусть, почему-то приятную Курту. Дни тут тянулись медленно, в тишине, среди кирпичей и бурьяна, и он никогда не встречал тут людей. Он пролезал в окно или в дыру в стене и попадал еще на одну громадную цементную площадку, усыпанную ржавыми железными обрезками и загадочными отливками, которые он запихивал в карманы. Он обожал эти пустые корпуса, устраивал в углах себе норы. Он любил гудение ветра в мотках проволоки, любил здешний воздух с запахом аммиака, и сладко было чувствовать себя последним живым человеком на земле и выкрикивать странные слова шелушащимся стенам. Иногда он бросал камень в злую с виду собаку, но и только. В бетонном дворе одной старой фабрики на улице Лонг-Акр была квадратная яма. В темную глубину спускалась ржавая лесенка. Курт подолгу смотрел в яму. Хотелось спуститься туда, но прежде надо было убедиться, что там нет ничего плохого. Он ложился на землю у края, вглядывался в черноту. Не обозначатся ли во тьме какие-то фигуры? Иногда солнце стояло так, что можно было заглянуть глубже, но увидеть, где кончается лесенка, все равно не удавалось. Было ли это бомбоубежище или склад опасных химикатов, или место, куда отправляли ленивых рабочих, он терялся в догадках. А может быть, там было спрятано сокровище? Однажды Курт взял из-под раковины в кухне отцовский фонарь. Он посветил в яму и все равно не увидел дна. Он стал медленно спускаться по лестнице, но, сообразив, как глубоко она уходит и что двигаться дальше надо либо без рук, либо без фонаря, перепугался и полез быстрее, чуть не промахиваясь ногами мимо ступенек. Дно встретило его жестким толчком. Он посветил вокруг и увидел помещение размером с классную комнату. Пахло холодом и сыростью. На полу валялись бумажки. Курт поднял две штуки и рассмотрел при свете. Это были какие-то технические руководства с чертежами и формулами на пожелтелой ломкой бумаге. Между вещами, валявшимися на полу, не было никакой связи. Старая свернутая грифельная доска без надписей, детали механизмов, сломанный зонтик. Курт медленно пошел в дальний угол. Не было ни банок из-под пива, ни других следов обитания. Курт чувствовал себя первооткрывателем. Он первым набрел на останки рухнувшей империи. В углу он повернулся посмотреть туда, откуда пришел, и испугался. Луч фонарика не достигал лестницы. Он видел только пустое помещение без выхода. И пронзила мысль. Сейчас никто на свете не знает, где он. Он пропал, исчез с земли. Мысль была невыносимая, удушающая. Она вытеснила все остальные мысли. Старые батарейки фонарей разрядились, свет погас. Мрак окружил его.